погибает любовь и наш страх, наши голоса навсегда остались во тьме, где-то далеко умирать на войне. И опять все готово для того, чтобы рвать. Наполняются яростью наши сердца. И плюс...